Глава 4. «Вот, уж последний, бабушка!» Фиби кинул еще один кочан капусты с грядки в корзину и выпрямила натруженную спину. Оперевшись на лопату, она откинула волосы с лица. День выдался солнечным, но холодным, однако Фиби вся вспотела, выкапывая для бабушки спруил зимнюю капусту с засыпанных соломой грядок. «Доброе у тебя сердце, милочка!» «Вот что я скажу», — проговорила старая женщина, — «нынче, когда мужчины на войне, и помочь-то старому человеку некому». «А что слышно про ваших внуков?» — Фиби подхватила корзину и зашагала с огорода в сторону кухонной двери. «Да ничего, с самого Рождества», — отвечала старуха, следуя за Фиби. «Поставь их в кладовку, ладно? А про внуков?» Один парень тут проходил, говорит, видел моего Джереми где-то аж в Корнуолле. Жуть, говорит, что делается, везде воюют. Но Джереми живой был, когда он его видел. «Ходят слухи», — продолжил разговор Фиби, выйдя из кладовки, «что дела у короля в Корнуолле совсем плохи, никто его не поддерживает. Уверена, скоро война окончится, и внуки вернутся домой живые и здоровые. Посмотрим, милочка, нам остается только молиться да надеяться. Чего еще? Отведай-ка кусок моего фруктового пирога и кружечку сидра». Уже в кухне бабушка Спруил достала из шкафчика глиняный сосуд, вынула оттуда завернутый в чистую тряпицу пирог и отрезала от него здоровенный кусок. «Наливай себе сидра, милочка, и кушай на здоровье!» Фиби не стала отказываться, и уходить она не торопилась, поскольку само ее присутствие и участие в беседе для этой старой одинокой деревенской женщины значит даже больше, чем помощь по дому или в огороде. У женщин, которые помоложе, достаточно своих хлопот. Хозяйство, дети. Им просто не хватает ни времени, ни сил на разговоры со стариками. Звон церковных часов заставил Фиби вскочить со стула. «Ой, неужели уже половина двенадцатого?» «Так и есть, милочка. Старые часы никогда не ошибаются», — с гордостью сказала бабушка Спруил. «А мы-то...» «Все здесь думали, — добавила она, — что после замужества ваша светлость уже не будет навещать нас, старых людей. Такая важная леди, куда там? Но вы опять с нами». Последние слова она произнесла, уже проводив Фиби до калитки и отворяя ее. «Ничего не изменилось, бабушка, — заверила Фиби. Я такая же, как и раньше». В этом утверждении невольно прозвучала горечь, но старушка ее не приметила. Напротив, она рассмеялась, и лицо ее стало точь-в-точь, как печеное яблоко. «Милочка, это мы еще поглядим!» Взгляд ее недвусмысленно остановился на животе Фиби. Все еще посмеиваясь, она повернулась и пошла к дому. Фиби почти бежала по деревенской улице, подхватив юбки, чтобы не испачкать в дорожной пыли, хотя подол шерстяного платья и еще недавно белоснежная нижняя юбка были густо заляпаны грязью с грядок бабушки Спруил. Фиби торопилась, потому что Кейта, как правило, начинал второй завтрак ровно в полдень и очень не любил, когда кто-то опаздывал. А если она даже прибежит вовремя, то переодеться уже никак не успеет. Впрочем, разве такое с ней впервые? Наверное, она чаще опаздывала, чем приходила в назначенное время, и к этому надо бы уже всем привыкнуть.